Глава 15. Меж двух огней. Серафим, ты прошел второе испытание, выполнил дополнительные условия. Получена награда 6 миллионов очков игрового рейтинга. Получен бонус 1 миллион сил воли. Серафим, твое ядро души переполнено. Бонусная сила воли автоматически переходит в резервное хранилище. Ошибка. Зафиксировано слияние двух ядер души. Получено ядро класса Демиург. Зафиксировано наполнение ядра двумя несовместимыми стихиями – воли и прана. Серафим, ты обратил на себя внимание? Неизвестно. Получен уникальный дар от? Неизвестно. Инь-янь. Возможности инь-янь. Первое. Управление двумя стихиями одновременно. Откроется при становлении Демиурга. Второе. Бездонный колодец прана. Естественная трансмутация. 10 тысяч сил воли в час. Получено критическое повреждение аватары. Возвращение на арену богов в нынешнем аватаре невозможно. Идет поиск решения нестандартной ситуации. Обнаружена критическая ошибка в локации арена богов. Найден альтернативный способ решения нестандартной ситуации. Идет перенос у двойника Серафима. 3, 2, 1... Бум-бум-бум! Гулко бьется в ушах пульс. Тело горит огнем, словно я только выбрался из пекла. В груди жжет так, будто в горло влили расплавленного свинца. В голове грохочут кузнечные молоты, и сквозь этот шум доносится голос Карла. «Вея сюда, срочно! Черт, похоже, что-то с повелителем! Даже Вея!» «Карл, это я, твой повелитель!» Мне с каждой секунды становилось все лучше. «Как новички, неизвестные с императором, прижились?» «Повелитель!» С сомнением в голосе уточнил гном. Я открыл глаза и уставился на воеводу. «Чего ты, повелитель, не надо пугать так старого гнома! Ну как, почему ты вернулся в тело двойника?» «Потому что мое предыдущее тело сильно повреждено. Я наконец-то смог пошевелиться. Воды дай, а?» «Держи!» И гном протянул мне ту самую баклажку, которую совсем недавно и пары дней не прошло. Я выкинул на обочину. «Откуда она у тебя?» Я отвел в сторону руку воеводы. «Так был у нас в отряде товарищи, тут еще хозяйственник. Позавчера во время волны передышка была, у меня вода кончилась. Так боец мне свою кинул, правда в ней самогон был. Взбодрил меня так, что я потом уснуть не мог. А сегодня я уже полоснул фляжку, да свежей воды из колодца набрал». «Где этот боец?» «Так убили его, потому и фляжка у меня осталась». «Твою бабушку!» Я осторожно поднялся на ноги, нащупал свою флягу на поясе. «Я попозже задам тебе пару вопросов по поводу этой баклажки. Так что, как новобранцы в отряд влились?» «Хозяйка тьмы, да нормально. Правда, бойцы у нее неразговорчивы. Да и бывший император не мешает. А вот его люди все порываются командовать. Я пока сдерживаю ребят, но если так продолжится, будут проблемы». «Надо поговорить с ним», — ответил я, прикидывая, пробьет ли способность пастыря ментальную защиту черного, или этой защиты уже нет. Впрочем, его бойцы точно сломаются. «Повелитель, тут такое дело. В километре от крепости худосочные лагерем встали. Часа два назад появились. Половина сразу ушла в сторону бывшей крепости Светлых, а другая там, где големы друг с другом сцепились». «Вот суки!» Вырвалось у меня. Кто такие худосочные, я понял сразу, как и причину, зачем они остановились неподалеку. Проклятый эффектор никак не умется. «Карл, готовь отряд к выходу. Будем приучить бойцов не бояться копий. А я пойду побеседую с бывшим императором. И успокой Вию, а то разорался». Черного вместе с троицей его однокашников я нашел на стене. Разговаривали они на повышенных тонах, причем мечник не выглядел главным в этой команде, скорее наоборот. «Черный, у меня к тебе серьезный разговор», — произнес я, приблизившись к спорящим. Один из бойцов начал подниматься навстречу, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Что ж, я предвидел нечто подобное. Активировав ауру пастыря воли, я спросил: «Кто из вас желает навредить мне или убить?» Три человека ответили, что так желают, аж кушать не могут. Лишь черный промолчал. Одним движением я извлек меч из ножен и трижды нанес смертельный удар. Три тела повалились замертво, а черный отскочил, извлекая свои клинки из ножен. «Остынь, черный!» Я вытер лезвие об одежду одного из убитых и вернул клинок на место. «Лучше скажи, что ты знаешь о Древе Миров?» «Ты что, не пожалел способность на проверку?» Бывший император опустил руки, но оружие продолжал держать в руках. «Да, «Я рад, что ты не желаешь мне вреда. Поверь, если меня убить, умрут все мои слуги и вассалы. Я знаю, о чем говорю, был свидетелем подобного. Ты так и не ответил, что ты знаешь о Древе Миров». «Пару фраз о нем слышал, не более», — ответил Черный, убирая мечи в ножны. «Ты что-то разведал?» «Так, по большей части домыслы. Единственное, что знаю наверняка, изначально мир игры должен был действовать иначе. Некие администраторы сломали систему, внесли серьезные изменения, адаптировав под свои нужды. Поверь, там задействованы такие силы, что вся твоя высокоразвитая цивилизация может быть стерта в пыль в одно мгновение. Поэтому я приказываю тебе, прямо сейчас выкинь тот прибор, что ты пытался мне навязать. Выкинь их все прямо сейчас. У меня и так слишком много проблем, не приноси новые». «Ты даешь мне гарантию, что после твоей победы на арене богов мой мир не подвергнется каким-то изменениям и вмешательствам извне?» «Если мы выиграем, то судьбу своего мира ты будешь решать сам. Поверь, у тебя появится такая возможность». «Насколько я знаю, ты человек слова. Что ж, выбросить так выбросить». Черный подошел к одному из убитых, снял с него рюкзак и швырнул через стену. «Все, я только что разорвал последний контакт с Родиной. Какие будут указания?» «Угнетатель, а ты изменился», — раздался от сторожки знакомый голос. «Столь хладнокровно расправиться с тремя воинами, а после, как ни в чем не бывало, продолжить беседу с их командиром». «Здравствуй, неизвестный, ты как раз вовремя. У меня к вам обоим есть два вопроса», — поприветствовал я бывшую хозяйку тьмы. «Сколько у вас имеется очков игрового рейтинга и сколько силы воли?» Как выяснилось, Черный не успел набрать очки даже на одну способность, а неизвестная все израсходовала, отбиваясь от атаки червя. Уничтожив одну из групп адептов первой стихии, она решила напасть, как считала, на ослабленного противника и наткнулась на штурм крепости все теми же големами. С большими потерями хозяйке тьмы совместно с императором удалось уничтожить второй отряд, а потом вместе отбить очередную волну. Когда со стен крепости они увидели огромный отряд каменных великанов, решили отступать. По пути преследуемой частью големов потратили остатки стихиальных сил и уже приготовились к последнему решительному, но в этот момент появился я. «Что ж, значит, поставлю вас в строй. Составите компанию четырем другим игрокам». «Повелитель!» — раздался с башни голос Вадима. «На горизонте виднеется отряд големов. Многочисленный, пару сотен, не меньше. Худосочные тоже зашевелились. Собираются с места. С другой стороны тракта тоже худосочные. Часть отряда возвращается». «Крат!» — позвал я вассала. «Я здесь, повелитель!» — отозвался боец башни. «Силы воли хватит на четыре активации, так что продержимся». «Поставишь купол, когда скажу!» — приказал я, прикидывая, сколько потребуется копиям эффектора, чтобы выйти на дистанцию уверенной стрельбы. Через час стало ясно, гуманоиды и големы действуют вместе. Копии отрядом сотни стрелков заняли позицию слева от крепости и не спешили нападать, дожидаясь отряд червя. Да, в этот раз адепт первой стихии пожаловал к нам лично, и это радовало, не придется выковыривать его из какой-нибудь норы. Пока противник договаривался между собой, я посетил лавку, ставшую уже легендарной. За 200 тысяч сил воли взял 10 слез воли, десяток легендарных стрел для Ирай и сотню различных патронов эпического уровня для бойцов. «Ну вот, все собрались в одном месте», — произнес я, глядя, как расходится о чем-то беседовавший червь и одна из копий, скорее всего, старшая, потому что издавая зверюга сейчас без седока. «Вадим, постарайся снять переговорщика худосочных. Крат, как только пойдут в атаку, активируй бастион». Големы начали охватывать крепость полукольцом, гуманоиды тоже рассыпались широкой цепью, и вся эта масса двинулась на нас. Я окинул взглядом своих подопечных, стоящих на стене, и не заметил ни страха, ни напряжения. Лучники и арбалетчики ждали команды. Воины с огнестрелом уже выцеливали ближайших великанов. Бойцы ближнего боя держали в руках щиты, готовы прикрыть стрелков в любую секунду. «Странно, что они идут по отдельности», — произнес стоящий рядом воевода, наблюдая за накрывающим крепость серебристым куполом. «Почему стрелки не пошли за спинами големов?» «Потому что гуманоиды — трусливые твари, легко мрущие от удара кулака», — ответил я. «Да и бойцы из них так себе». Загрохотали винтовки, и серебристый купол расцвел радужными кругами, волнами расходящимися по поверхности. Черт, а ведь такая иллюминация не очень способствует боевому настрою. «Крат, что со щитом?» — крикнул я как можно громче. «Держится!» — отозвался тот. «Не проседает!» «Огнестрел! Залп!» — прозвучала команда воеводы, и со стены оглушительно загрохотало. С небольшой задержкой позже всех с башни раздался одиночный выстрел самозарядной винтовки Вадима. «Предводитель тощих убит!» — отчитался передо мной снайпер. «Обычные редкие поли не берут големов!» — тут же прозвучал голос Карла. «Стрелять только тем, у кого легендарный боеприпас! Лучники, залп!» Над гуманоидами внезапно вспыхнул купол бастиона. Не такой мощный, как у нас, но явно в нем задействовано не менее двух кубков. «Твою же бабушку, и что нам делать?» «Слушай мою команду!» — крикнул я, перекрывая шум боя. «Все бейте по вражескому куполу!» Големам оставалось идти еще секунд 10, и я, чтобы задержать их, активировал две самых подходящих для этого способности. Призвал твари за грани на один край построения великанов и ледяного элементаля на другой. Кто же знал, что мои действия окажутся столь эффективными? Если с астральным существом было все ясно, помощник привычно захватил крайнего голема и, сформировав два клинка, принялся шинковать великанов. То элементаль привлек внимание как минимум половины каменных тварей. Да и сам он, едва увидел противников, тут же окутался ледяной вьюгой и своим набросился на врага. Убедившись, что големы практически перестали двигаться вперед, я дуплетом разрядил ликвидатор в купол гуманоидов, активируя способность пробития брони. Минус 160 тысяч сил воли и неожиданный эффект, противник остался без защиты. В этот момент лучники как раз выпустили свои стрелы, которые ударили по худосочным. Ор и виск поднялся такой, словно за стеной стадо свиней режут. «Повелитель, они встают!» — крикнул Назар, сменивший крата на месте моего телохранителя. В его руках вместо пистолетов была трофейная винтовка. «Големы, убитые из огнестрела, вновь поднимаются!» Словно насмехаясь, над копиями эффектора вновь появился щит. «Да твою же мать!» «Назар, всех стрелков на гуманоидов! Давите их, пока не прикончите!» — приказал я и вновь сосредоточился на великанах. Элементали каменные монстры убили, потеряв пятерых собратьев, и те, похоже, собирались подняться вновь. Зато помощник в этот раз отличился, уничтожив более 20 големов, и они точно уже не восстанут. Я призвал еще одно твари за грани, на этот раз другого конца строя, и попытался повторить призыв. Увы, не прокатило. Один активный астральный помощник – мой предел. Нет, подобный метод не подходит. Нужно действовать смелее, иначе големы быстро собьют щит, и неизвестно, какие еще сюрпризы в запасе у червя. «Карл, командование полностью на тебе!» — приказал я, затем активировал плащ инквизитора, крылья и взмыл вверх, пробив головой серебристый купол. Снаружи стоял грохот, словно подо мной работала камнедробилка. Чёрт, астрального помощника вновь зажали. Каменюки проклятые. Нет, еще одного бросать в бой не буду. А это еще что такое? Червь, сука, словно почувствовав мое приближение, тоже активировал купол. Слабенький, прозрачный, но все же так не вовремя. Теперь он будет предупрежден, когда я нападу на нее. Сгусток света, прилетевший с вершины башни, ударил в край купола, пробил его и врезался в ряды големов. Я не стал разбираться, как это произошло, просто рухнул вниз, надеясь успеть до повторной активации. Купол вспыхнул уже за моей спиной и тут же заполыхал малиновым цветом, а пространство наполнилось гулом. Вроде система, оповещающая о проникновении. К черту, я уже вижу червя, и сейчас здесь всем станет жарко. Жестко приземлившись на землю в нескольких метрах за спиной противника, я разрядил оба ствола ружья в затылок адепта первой стихии. Не дожидаясь результата, тут же выпустил ликвидатор из рук и схватил рукоять коварного клинка тьмы. «Аура темного пламени! Жги!» Вал черного огня рванул во все стороны, и в этот раз я не стал дожидаться, как он подействует, а двинулся в направлении противника. Шаг, второй, третий, и острие меча упирается во что-то упругое. «Защитная способность?» На меня с ехидной улыбкой на губах уставился червь. «Сука, да он же видит меня!» Адепт первой стихии даже открыл рот, чтобы что-то сказать мне, наверное, сообщить, какой я идиот. Что ж, посмотрим, как ты станешь улыбаться после воли Демиурга. «Сними защитную способность!» Приказал я, продолжая держать меч так, чтобы его острие было направлено в грудь противнику. «Да пошел ты!» Еще шире улыбнулся червь. В следующую секунду его лицо исказилось от ужаса, защитная аура исчезла, и коварный клинок тьмы вошел в грудь противника, пробив его сердце. «Ага, так и сделаю», — ответил я, рывком освобождая лезвие. Чтобы не маячить гуманоидов на виду, вдруг они тоже видят меня, укрылся за кучей камней, оставшихся от рассыпавшегося голема, и быстро прочел текст полученного сообщения. «Серафим, ты вывел из игры истинного игрока, адепта первой стихии во втором поколении. Получено 4,5 миллионов очков игрового рейтинга. Получена реликвия, кубок первой стихии. Открыт доступ к активной защите твердыни. Награда за победу на стихии 200 тысяч сил воли. Для повышения уровня убежища необходимо установить на алтарь все имеющиеся кубки стихий. Доступ очков игрового рейтинга 27 195 136 из 100 миллионов. Доступна сила воли 786 500 из 100 миллионов. «Твою же мать!» – процедил я сквозь зубы, прочитав нижнюю строку сообщения. Так надеялся, что это последний истинный игрок. Смахнув текст, сосредоточился на боевых действиях. А там было на что посмотреть. Копии, отчаявшись, начали применять тяжелое вооружение. На моих глазах в купол крепости прилетела самая настоящая ракета. Рвануло так, что меня на секунду ослепило, а когда проморгался, зарычал от злости. «Сука, они одним выстрелом снесли защиту!» Понимая, что сейчас мы начнем нести потери, я в который раз активировал стражу Демиорга, надеясь, что купол не окажется для него преградой. К счастью, очередной залп лучников снес его напрочь, и тварь из-за грани начала свою кровавую жатву. Для убийства живых существ астральному убийце не понадобился носитель, страж не причинял физических повреждений, он и вырывал из тел гуманоидов их жалкие душонки. Бой окончился в течение минуты. Остатки копий, кто успел, побросав оружие и снаряжение, со всех ног удирали прочь, на ходу исчезая в пространстве. Похоже, их призывал хозяин, выдергивая по несколько гуманоидов одновременно. Выстрел, раздавшийся с башни, нарушил воцарившуюся тишину. Огромная летающая тварь, стремительно приближающаяся к беззащитной крепости, резко сменила траекторию и на большой скорости врезалась в землю, метров за 20 от врат. Крылатый монстр погиб от точного выстрела Вадима. Едва все стихло, перед глазами привычно появилось текстовое сообщение. Вот только прочесть я его не смог. Во-первых, совершенно не понял, что там написано, а во-вторых, едва попытался сосредоточиться на тексте, как мир вокруг затянуло туманом. Накатило ощущение, что меня куда-то уносит с невероятной скоростью, а затем туман рассеялся, и я увидел уже знакомый небосвод и несколько рядов скамеек. «Ну, наконец-то я смог до тебя достучаться. Здравствуй, парень!» — раздался голос моего старого знакомого. «Чайку не желаешь со мной выпить? Или чего покрепче?»